Глава 8. Элеодор провел пальцем от соска вниз и очертил длину шрама под грудью. Он был слишком коротким и прятался там, где без зеркала я его не нашла бы. «А второй?» Его рука спустилась вниз, но не остановилась на пупке, продолжила путь дальше. Я задохнулась, когда палец прочертил линию по влажным складкам и ушел к бедрам. К тому самому месту, где нога сходила с пахом. «Здесь. А еще с обратной стороны колена и внизу. На обеих щиколотках. Тебе перерезали сухожилие, чтобы ты не смогла убежать». «От кого?» – выдохнула я. «От врагов». Его взгляд обжигал. «Я была в плену?» Я тяжело сглотнула. «Я пришел за тобой. Я убил всех». Он перешел на возбуждающий шепот. «И тогда я попала в твой плен?» Сердце колотилось оглушающе. «Да». Мы смотрели друг на друга и видели в наших глазах огонь страсти. Элеодор, нежно погладив спрятавшийся у основания ноги шрам, подхватил меня на руки и понес к кровати. Я застонала, когда прохладное покрывало коснулось моей спины. Я потянулась к губам генерала, и он позволил мне поцеловать его, навалившись на меня всем телом. Голая, я извивалась, под ним сгорая желание полного единения. Рвала на нем одежду, лишь бы добраться до тела. Подставляла лицо, шею, грудь для поцелуев. Я не знала стыда. Элеодор прав. Я ненасытная, и мне всегда будет мало. Мало моего генерала. Может быть, завтра меня спалит жар стыда, и я буду упрекать тебя, как я могла. Или даже сегодня буду изводить тебя упреками. Сразу же после того, как опустошу резерв страсти. Я не знаю. Сейчас я даже не была уверена, что владею своим телом. Да и мое ли оно? Разбуженные инстинкты брали вверх. «Возьми меня», – простонала я. И успокоилась лишь тогда, когда почувствовала себя наполненной им. Новогодний бал шумел. До нас доносились голоса и музыка. А мы вновь и вновь предавались ласкам. Затихали, даже засыпали, утомившись в объятиях друг друга. Но стоило кому-то из нас провести ладонью по голому бедру или прикоснуться губами к шее, как в нас вновь пробуждалось желание. Элеодор был мастером наслаждений. Я не знаю, откуда он черпал знания, из руководства для принцесс или приумножил опыт с другими женщинами. Трудно надеяться, что он на 200 лет заделался монахом. Но я раз за разом улетала в нирвану и не хотела, чтобы наступило утро. Мы пропустили новогодний бал. Я смотрела на лежавшего подо мной эльфа и медленно поднималась и опускалась. На его лице блуждала улыбка. Его взгляд ласкал мои губы, мои ключицы, мою грудь. «Нет, бал будет длиться 3 дня и 3 ночи. Мы всегда сможем спуститься и потанцевать. У тебя есть 3 разных платья на выход». «Я не взяла их у швеи». «Она пришлет их сюда, мы договорились». Мы утихомирились только под утро. Взошло зимнее солнце, и у меня начались приступы самоедства. Как я могла? С первым встречным. Наслушалась его байк про шрамы. Я не могла заглянуть под грудь или под колено. Но щиколотки-то можно было осмотреть. Я задрала одну ногу, потом вторую. Даже села, чтобы ничего не пропустить. И не нашла ни одного шрама. Видимо, своим верчением я разбудила Элеодора. Он протер глаза и уставился на меня. Я натянула на себя простыню до самой шеи. «Нет шрамов», — сказала я обиженно. «Обманул? Лишь бы затащить в постель?» Эльф наклонился и поцеловал меня в плечо. Потом лениво сполз с кровати и, как был нагишом, пошел к секретеру. Порывшись в нем, вытащил небольшое зеркало на ручке. «Иди к окну, тут будет виднее». Я встала, таща за собой простыню. Элеодор скинул ее с моего плеча и положил руку на грудь. В этом теле она у меня была упругой и достаточно большой, чтобы под ней образовалась складка. Приподняв полушарие, он кивнул на зеркало. «А так видишь?» Шрам был, короткий, всего лишь на ширину лезвия ножа. Ниже опускать зеркало я не стала. «Меня убили?» Я чувствовала, как под шрамом гулко бьется сердце. «Да, ладонь, направившая в тебя кинжал, была умелой. Ты не мучилась и умерла сразу. Могла себя защитить, но почему-то не захотела. Ты не сопротивлялась. Подними руку». Я послушалась и увидела в зеркале шрам. Длинный, тонкий, как нить, идущий по задней стороне руки от плеча до локтя. «Это был наш первый бой. Тогда еще не знал, что полюблю тебя». Сдернув окончательно простыню, что заставило меня сжаться, Элеодор наклонился и поднес зеркало к колену. «Здесь тоже мой». Он провел по нему пальцем, словно хотел стереть. Мы оба были голыми, только он не стеснялся своего совершенного тела, а я закрывалась руками. «Но почему я не вижу шрама на щиколотках?» «Ты удалила их магически, оставила только те, что тебе были дороги. Ты хотела помнить, как мы встретились». «А под грудью?» Спросила я и густо покраснела краской. «Глупая, меня же убили!» Этот шрам был оставлен не на память. Он был последним. «Мне очень жаль». «Почему мы с тобой дрались?» Я всматривалась в глаза генерала, ища ответы. «Кем я была?» «Мы были противниками. Нас разделяла линия фронта и убеждения». «Кто и почему меня убил?» «Я не знаю кто, но знаю почему. Ты вышла за меня замуж. Это стало твоим приговором». В его глазах светилась боль. Я обняла Элеодора. Он наклонился и прижался лбом к моему лбу. «Как можно вышибить полководца из седла без оружия?» — шепотом спросил он. И сам же ответил. «Убить его любимую женщину». «И ты ушел из армии? Дал врагу насладиться победой?» Он не стал скрывать свою слабость. «Я дрогнул. Мой уход — это самое лучшее, что я мог сделать для своего отечества. Мой ученик вместо меня разгромил врага. Я был подавлен, унижен, мертв. Я даже сменил королевство. Драконы приняли меня, и я начал путь с нуля, поклявшись себе, что никогда больше не буду любить. Ты так и осталась в моем сердце». В дверь постучали, и я, подхватив простыню, нырнула в кровать. Элеодор задернул полог, чтобы меня не было видно, и, накинув халат, прошел к двери. «Его Величество приглашает вас на завтрак», — произнес невидимый мне слуга. «Я не пойду», — сказала я, когда дверь закрылась. «Я не готова. Мне надо многое переосмыслить. Попроси принести завтрак сюда». «Хорошо, я пришлю слугу». Элеодор подошел к гардеробу и принялся двигать вешалки, выбирая одежду. «Сам я не могу отказаться от приглашения. Королева не та женщина, которая потерпит, чтобы мужчина не пришел на свидание». Я сидела на кровати и куталась в простыню, наблюдая, как одевается генерал. Но мысли мои были далеко. Триединый бог сыграл с нами обоими злую шутку. Меня наградил телом погибшей жены Элеодора, а генералу дал в руки совсем не ту, которую он ждал. Расчесав длинные волосы и собрав их в низкий хвост, эльф подошел ко мне. Наклонившись, он нежно поцеловал меня. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее, Селестия». «Я веру», — мягко возразила я, поймав его ладони, задержав уход. «Не надо строить иллюзии, Элеодор. Возможно, мое тело знает твои руки, но Триединый Бог послал тебе другую женщину. Запомни это». Я нарочно сделала паузу, чтобы генерал меня услышал. «Иначе нам придется расстаться». «Помнит тело, вспомнит и разум». Он провел пальцем по моей щеке. «Жди меня голой». Я хмыкнула. Более твердолобого мужчину я еще не встречала. Дверь закрылась, и я выбралась из кровати, чтобы одеться. Я не хотела доставлять удовольствие слуге, который принесет завтрак, и встретить его голой. Найдя свое белье, я порылась в шкафу Элеодора, выбрала теплый халат и закуталась в него. Ноги пришлось сунуть в бальные туфли. Хорошо, что они не были на высоком каблуке. Расчесавшись, я скрутила волосы на макушке. Пока умывалась, вернулась к размышлениям о том, что удалось выяснить. Итак, что я узнала о Селестии? Она изначально была врагом генералу, и она стала причиной конца военной карьеры Элеодора. Свои не простили ей переход на сторону противника. Эльфийка отлично владела оружием, и пусть генерал оставил на ее теле шрамы, смерть любимой женщины убила его. Ему пришлось начать новую жизнь, вдали от друзей, семьи и родины. Я любила и не однажды, но моя любовь не была всепоглощающей, спокойной, надежной, удобной. Я всегда мыслила трезво. А между Селестией и Элеодором так полыхало, что генерал пронес этот огонь через 200 лет, и триединый бог наградил его за преданность погибшей жене. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнула я. Я не ожидала, что завтрак принесут сразу трое. Милая служанка в чепце, плотно обтягивающем голову, и два бугая, в чьих руках подносы с посудой казались игрушечными. Пока слуги сервировали стол, я отошла к окну и раздвинула шторы. На улице царила зима. Через голые ветви сада были видны снежные аллеи, гостевые дома и замерзшее озеро, по которому рассекали на коньках дети. Их веселые крики доносились даже сюда. «Вы готовы?» — спросил у меня слуга, подошедший так близко, что я вздрогнула. «К чему?» — не поняла я. Приглашая к завтраку, обычно не интересуются, готов ли человек есть. «Узнать правду о генерале». Я вздернула брови. Настолько неожиданно прозвучал ответ. И в этот же момент полотенце, которое слуга держал в руках, метнулось к моему лицу. Я не успела понять, что произошло, как сознание начало уплывать. Ноги подкосились, и я упала в чьи-то руки. «Тащите к камину, огня нет!» Скомандовал властный женский голос, и меня поволокли по ковру. Последнее, что я помнила, это как потеряла туфли, сползшие с моих ног. «Очнулась. Можете допрашивать, Ваше Величество». Скрипучий старческий голос резанул слух. Я открыла глаза и, когда смогла сфокусировать взгляд, увидела старика в темной хламиде и остроконечной шапочке на голове. Он радостно улыбнулся, позволив мне заметить, что у него во рту не хватало половины зубов. Вслед за зрением пришло обоняние. От старика нехорошо пахло, словно передо мной был человек, у которого дома жила дюжина кошек. Наверное, именно этот резкий звериный запах и привел меня в сознание. Когда он, пятясь спиной, исчез из моего поля зрения, я смогла рассмотреть помещение и еще одно действующее лицо, которое здесь находилось. Я сидела на стуле, привязанной к нему веревками, и едва могла пошевелить босыми ногами. В темной комнате, где зарешоченное окно располагалось под самым потолком, воздух был стылым. Но меня колотило не только от холода. Передо мной в огромном кресле сидела тучная женщина, больше похожая на медведицу, чем на человека. Возможно, такое впечатление создавала бурая шуба, которой та была облачена. Маленькие глазки зло буравили меня, отчего хотелось втянуть голову в плечи.